«Чего они там шепчутся?» — спросила Романетта книг, спрятавшись с Аттилой на одной из верхних полок большого зала. Аттила не пришел в восторг от такого соседства, но когда старая, всегда запертая входная дверь вдруг распахнулась и в дом проник дневной свет, времени искать другое укрытие не было. «Потому что эти коварные карлики замышляют что-то недоброе», — ворчливо ответил он. «Нужно покрошить их на мелкие кусочки». «Боже мой!» — пролепетала Романетта Кникс. «Как же я рада, что ты рядом и можешь защитить меня!» Она плотнее прижалась к Аттиле и заморгала своими большими глазами. Аттила Кникс поспорил бы с ней, но решил, что момент неподходящий. «Хм!» — угрюмо хмыкнул он вместо ответа. Романетта Кникс ничего не могла поделать. Она была очень встревожена и потому икала. «Вы слышали?» — тихо спросила Мира, когда они входили в большой зал. «Нет, что такое?» — отреагировал Финн. «Я слышала какой-то зловещий звук». «Что за звук?» «Не знаю. Похоже на икоту». «Томми, твоих рук дело». «Хватит уже. Почему вы вечно меня обвиняете во всех посторонних звуках?» Но тут все четверо застыли при виде картины, которая открылась перед ними, стоило им перешагнуть порог зала. «Невероятно!» — ахнула Нола. Она запрокинула голову, приоткрыв рот от удивления. Перед ними раскинулся огромный мрачный зал, круглый, высотой в 3 этажа, а то и выше, потолка не разглядеть. Где кончался зал, друзья тоже сказать не могли, потому что кругом возвышались колонны и столбики, стояли огромные ящики. К колоннам были пристроены ступени, ведущие по спирали куда-то наверх. Там виднелись соединительные распорки, узенькие арочные мостики между этажами. Зал производил такое же беспорядочное впечатление, как и заброшенный сад. На галерею вела винтовая лестница. Дневной свет почти не проникал сквозь мутные окна. И тем не менее казалось, что откуда-то идет приглушенное сияние. С любопытством дети приблизились к странному лабиринту. «Это полки», — наконец прошептал Финн, — «которые чем-то заставили». Нола протянула руку к ближайшей полке. «Нола!» — предостерег ее Томми. Она вытащила предмет — продолговатый плоский ящичек. Потрясла его. Ящичек открылся, и Нола уставилась на содержимое. «Что там?» — поинтересовался Финн и подошел к ней. Ящичек оказался вовсе не ящичком. Между двумя картонными крышками крепились листы бумаги и ничего больше. «Что это?» — продолжал задавать вопросы Финн. Нола осмотрела незнакомую вещь со всех сторон. «Без понятия». «Мне кажется, это книга», — взволнованно прошептал Томми. «Книга?» — удивилась Нола. «Да, о них мне рассказывали бабушка с дедушкой», — объяснил Томми и аккуратно взял у Нолы томик. Он открыл его и попробовал перелистнуть страницы. «Смотрите, буквы! Тут целая история. Бабушка с дедом рассказывали, что раньше люди узнавали о мире из книг, ну, то есть до того, как появились видео, голограммы и прочее». «Серьезно? Нужно было столько читать? Что можно узнать о мире из этих книг?» — сморщил нос Финн. Томми захлопнул том. Он показал всем обложку. «Тема написана в самом начале. Туманы Авалона», — прочитала Нола вслух. «Столько слов о тумане?» — удивилась Мира. «А где находится этот Авалон?» — уточнил Финн. «Без понятия». Томми наморщил лоб и вернул книгу Ноле. «Но очевидно, что там часто бывает туман. Книга с прогнозом погоды». «Да уж, туман — это мега скучно», — констатировал Финн. «Просто ничего не видно». «А вот я кое-что могу разглядеть в тумане», — заявила Мира. «Вы только посмотрите», — сказала Нола. «Тут кругом одни... книгочки!» Задрав голову, они обвели взглядом стены с потолками. «Книги!» — поправил ее Томми. «Одна книга, две книги, не книгочки. Их тут, наверное, больше миллиона!» — с благоговением прошептал Томми. «Сотни миллионов!» — добавил Финн. «Неужели столько всего можно рассказать о мире?» — с сомнением спросила Нола. «Надеюсь, они не все о погоде!» — сказал Финн. «Давайте посмотрим», — предложила Нола. «Постойте», — напомнила всем Мира. «Разве нам не пора домой?» Она вытащила свой мобильник и посмотрела на экран. «Только не это! Нет связи!» «Класс!» — воодушевился Финн. «Значит, никто не узнает, где мы, раз приложение «Я тут» тоже не работает. Давайте разделимся и посмотрим, есть ли тут что-нибудь про ураганы или про зомби». «Постойте!» — крикнула Мира. Она совсем забыла, что нужно говорить тихо. «Тут на полке что-то есть!» Она пригляделась и громко прочитала надпись на медной табличке. «Когда отправляешься в путь?» «Тут тоже!» — воскликнул Томми, задержавшись у следующего ряда полок. «Фантастические миры!» «Как это миры? Разве миров больше, чем один?» — с сомнением в голосе спросила Нола. «А что вообще значит слово «фантастические»?» — поинтересовалась Мира. «Оно образовано от слова «фантазия», — начал объяснять Томми. «И означает то, чего на самом деле нет. Раньше еще использовали словосочетание «призрачные миры». «Ого!» — удивилась Нола. «Откуда ты все это знаешь? В школе мы такого не проходили». Томми смущенно пожал плечами. «Ну так», — пробормотал он. «Я иногда, как бы это сказать...» Но Нола уже шагала дальше, не дослушав признание Томми. На некоторых полках и колоннах имелись таблички с высказываниями. «Сердца не лгут» было написано на одной. Или «преодолев все границы». Полный энтузиазма, дети отыскали каждый свой путь в лабиринте из полок. И все четверо погрузились в незнакомый им забытый мир книг. «О-хо-хо, эти коварные карлики разбрелись кто куда», — констатировал Шерлок Кникс, который примостился на корточках на самой верхней полке рядом с алгебраидой. «Но какой смысл в этом уравнении?» — спросила главная специалистка по математике среди Книксов. «Я бы тоже так сделал, если бы проводил расследование». «Но ты же в одном лице. Как ты один можешь разбрестись?» Шерлока закатил глаза. Логику алгебраида определенно хромала. При этом он не заметил, как мерцающий свет его глаз скользнул по полу. «Я нашел книгу о камнях!» — закричал Финн. «Но на обложке нарисован мальчик. Гарри Поттер и философский камень. Точно что-то о горах или геологии. А у меня про птиц!» — раздался голос Томми. «Тогда петух запел во второй раз!» Примечание. «Тогда петух запел во второй раз». Труд немецкого писателя Карла Хайнца Дешнера, посвященный изучению религии и истории христианства. Конец примечания. «А тут книги с картинками», — сообщила всем Нола. «Но они странные какие-то. Это что, бой с тенью?» Она поставила книгу на полку перед собой и попробовала повторить позу. Мира медленно обошла одну из колонн и приблизилась к полке, идущей полукругом. Ни одной книги оттуда она не вытащила, просто провела пальцами по корешкам и, наклонив голову, прочитала название. Ее бабушка и дедушка лишь однажды говорили о книгах. Мира уже и забыла о той беседе. До этого момента. Как-то Мира не могла уснуть, и бабушка рассказала ей одну историю. История была выдуманной, не из школы и не из новостей. В ней маленькая девочка с рыжими косичками жила в цветном доме с обезьянкой и лошадью. «Точно. Тогда бабушка еще сказала, жаль, у меня нет книги, чтобы тебе почитать. Тогда бы ты уснула быстро и спала крепко. Как мы в свое время, когда родители читали нам каждый вечер перед сном. Но мама Мира не любила, когда дедушка и бабушка заводили речь о прежних временах. И больше такое никогда не повторялось. Раньше люди жили хуже», — уверенно заявила мама, когда однажды Мира заговорила с ней об этом. «Отсутствовали правила, которыми мы руководствуемся сейчас. В голове у людей было много чепухи, все витали в своих мечтах. Ни к чему хорошему, кроме хаоса, это не могло привести». Мире так захотелось рассказать бабушке об этом доме. Она-то уж точно знала, как обращаться с этими книгами. Выбрала бы самую лучшую, которая непременно помогла бы заснуть. Мира посмотрела наверх, где располагались самые высокие полки. Они поднимались до потолка, уходили наверх, словно под купол церкви. Точно, это походило на книжную церковь. Как же туда добраться? И тут ей в глаза бросились странные дощечки, которые были прибиты наискосок ко всем полкам. Мира вдруг поняла. «Это же лесенка!» — сказала она самой себе. «Тут есть крошечные ступеньки!» — крикнула откуда-то Нола. «По ним можно забраться наверх!» Но Мира не горела желанием испытывать мини-ступеньки. Перил-то не было, значит, забираться по ним очень опасно. Внизу полки с книгами отстояли от пола на ширину ладони. Порой между книгами зияли пустоты. Мира вполуха слушала, о чем взволнованно переговаривались ее друзья, Нола и Финн, которые, естественно, полезли на верхние этажи полок. Она тем временем разглядывала корешки книг, и пыталась понять, по какому принципу они расставлены. Точно не по алфавиту. Вдруг Мира заметила мерцающий свет, шедший из-под нижней полки. Неужели кто-то забыл выключить свет? Она наклонилась. Там была еще одна полупустая полка. Когда Мира встала на колени и заглянула в проем, то в первый момент подумала, будто кто-то оставил на полу две круглые, тускло светящиеся лампы. Затем лампы моргнули. Нет, не лампы, это светились чьи-то глаза. Они таращились друг на друга, разинув рот. Существо, которому принадлежали глаза, и Мира. Мира даже забыла, что нужно бояться, потому что существо оказалось очень маленьким, в опрятном синем платьице, с двумя темными косичками на голове, прямо как у Миры. Нос тоже походил на Мирин. А еще у существа были очень, ну, очень большие глаза. «Эй!» — прошептала Мира. «Ты кто такая?» Существо моргнуло. Выглядело это очень забавно, потому как глаза были настолько огромными, что движение век казалось замедленным, ведь на то, чтобы открыть и закрыть такие громадные глаза, уходило больше времени. «Я Алиса Кникс», — едва слышно ответило существо. По голосу было слышно, что оно очень боится. «Не бойся», — сказала Мира так же тихо. «Я не причиню тебе вреда. Я Мира». «Мира! Чудесница! Тебя зовут Чудесница!» Глаза на миг вспыхнули, но вскоре вновь угасли. «А книгам?» — Алиса Кникс подалась вперед. «А книгам? Вы ничего не сделаете?» «Книгам? Конечно, нет. Книги хорошо помогают, если хочешь уснуть». Казалось, это успокоило Алису Кникс. Ее длинные острые ушки уже с меньшим недоверием развернулись к Мире. Кого-то это маленькое создание очень напоминало Мире. «Точно. Каменную статую в заброшенном саду. Огромные круглые глаза, заостренные кверху уши. Но Алиса не казалась такой мрачной, и топора у нее в руках не было. «Эй, народ, идите сюда!» — крикнул Томми откуда-то из глубины книжного лабиринта. Маленькая головка тотчас тянулась. Мерцание больших глаз стало еще слабее, а ушки плотно прижались к голове. Да, казалось, что Алиса Кникс хочет стать невидимой. «Пожалуйста, чудесница, скажи, что меня здесь нет!» — взмолилась Алиса дрожащим голосом. «Конечно, тебя здесь нет», — прошептала Мира. «Я тебя никогда не видела. Договорились?» Что-то затеплилось у нее в груди. Чудесница. Алиса назвала ее чудесницей. Мира побежала к концу прохода, где уже собрались Томми, Нолла и Финн. «Смотрите!» Томми показывал на что-то перед собой, как в детском саду. Они стояли на свободной от стеллажей площадке посреди купольного зала. Отсюда расходились книжные шкафы. По центру кругом выставили маленькие скамеечки и табуретки, словно собирались проводить собрание или рассаживать детсадовцев. Финн уселся на одну из крошечных скамеечек. Его колени очутились у подбородка. «Низковато даже для пятилеток», — констатировал он. «Может, это кукольная комната?» — предположила Нола. Мира жевала свою косичку. Алиса Кникс явно была здесь не единственным крошечным существом. По-хорошему, сейчас Мире стоило все объяснить друзьям. Но Алиса так просила ничего не рассказывать, а нарушать обещания плохо. Кроме того, она назвала Миру чудесницей, доверилась ей. С другой стороны, скрывать что-то от друзей тоже не годится. «Столяр точно был знаком с тем типом, который сварганил статую в саду». Томми не успел закончить, потому что Нола, показывая на один из проходов напротив, закричала. «Что это?» В голосе ее слышалась паника. Что-то приближалось. Или кто-то. Кто-то с очень ярким фонариком, а точнее с двумя. Казалось, будто прямо на них движется поезд высотой им по пояс. «Прошу прощения, мы мешаем?» — пискнула Нола. «Мы уже собирались уходить!» — крикнул Томми. Они прижались друг к другу и невольно отступили на шаг назад. Затем еще. Еще. «Услышьте!» — воскликнул скрипучий голос. Свет фонарей приближался, становясь все ярче и ярче. «Надо бежать, что есть мочи!» — прошептал Томми. «Услышьте!» — снова произнес голос. В этот момент существо с фонариками вышло в центр купольного зала, где стояли крошечные табуретки и столики. У Нолы перехватило дыхание. Нет, никакие это были не фонарики, это были глаза. Огромные, круглые, светящиеся глаза. Они принадлежали существу в рясе с капюшоном. Существо угрожающе подняло обе руки, как та статуя в саду. только без топора. «Пророчество исполняется!» — возвестило оно громким скрипучим голосом. Затем два жутких, огромных, как прожекторы, глаза уставились прямо на детей и осветили их с ног до головы. Ослепленные Нола, Финн, Мира и Томми закричали, что есть мочи. Шерлока и алгебраида Кникс, вынужденные делить одну полку, несказанно испугались пронзительного визга детей под ними. Пытаясь не свалиться вниз, они невзначай столкнули с полки несколько книг. Тяжелые тома в кожаных переплетах с грохотом упали на пол. Казалось, прозвучала серия приглушенных выстрелов. «Нас атакуют!» — прорычал Финн. «Бежим!» «Нас атакуют!» — со страха крикнула Романетта Кникс с противоположной полки и вцепилась в Аттиллу Кникса. Тот отчаянно пытался высвободиться из ее объятий. При этом он столкнул еще больше книг, которые обрушились на убегающих детей. «Они повсюду!» — кричала Нола, увертываясь от очередной книги. «Они нас преследуют!» Позади грохотал голос жуткого монаха с фонарями вместо глаз. «Остановитесь, дети! Немедленно остановитесь!» Паника охватила не только детей, но и всех книксов, которые пытались укрыться от кричащих карликов. При этом еще больше книг летело с полок и с грохотом падало на пол. Бам! Бам! Бам! Дети вопили все громче, книксы переполошились еще сильнее, грохот и сумятица росли. До тех пор, пока... Дети не добежали до холла и с воплями не выскочили через входную дверь на улицу. Когда дикие крики наконец стихли, Аттила Кникс высвободился из тисков Романетты. Последняя книга упала на пол, и одна за другой головы книксов высунулись с полок. «Кто это был?» — спросил Аттила Кникс непривычно высоким голосом. Романетта икнула. «Неверный вопрос», — с наслаждением заявил Шерлока Кникс. «Правильный вопрос. Почему их было только четверо?»